Глава 7. Утром Маргарет разбудил восхитительный кофейный аромат. Она приподнялась на постели, но в спальне источник дивного запаха обнаружен не был. Набросив на себя халат и потуже завязав пояс, Мэтчен Садден вышла в свою маленькую гостиную. «Доброе утро, Мэтчен. Ваш первый завтрак». Эйта Сарна ловко сервировала низкий стол. «Первый?» — хрипловато спросила Маргарет. «Второй будет в чайной гостиной. Там соберутся все избранницы». Служанка хитро улыбнулась. «Как правило, не все благородные Мэтчен догадываются, что можно позавтракать заранее». «Да? В таком случае я перед тобой в долгу», — хмыкнула Маргарет. «Накрой на двоих, а я пока приведу себя в порядок». Если честно, то больше Маргарет хотелось повторить вчерашний заплыв, но она умела сдерживать свои порывы, потому ограничилась умыванием. В гостиную она вернулась также в халате, села в кресло и жестом предложила Сарне сделать то же самое. «Предлагаю попить кофе и обсудить, чем мы можем быть друг другу полезны», — спокойно сказала Мэтчен Садден. «Хитрить и юлить я не люблю, да и не слишком умею. И не в моей ситуации заводить лишние тайны», — мысленно добавила она. «Служанка Мэтчен избранницы получает тройную плату», — спокойно ответила Эйта Сарна. «Сегодня после завтрака вам предложат совсем других Эйт, из тех, что мастерицы на все руки. Зовите уложить волосы, помочь с платьем». «А ты не мастерица?» — нахмурилась Маргарет. «Пойми меня правильно». «Нет!» — перебила ее Эйта Сарна. «Я еще и получше некоторых прически делаю. Но у меня нет диплома». Маргарет молча смотрела на свою служанку и судорожно соображала, когда и кто начал выдавать прислуге дипломы, а главное, зачем и почему. «Диплома?» — переспросила в итоге. «Не совсем», — смутилась служанка. «Это мы между собой так называем. Бумаги мои. Я слабый маг. Мне нет смысла учиться. Не то что в академии, а даже и в магической школе. Но зато я проходила личное ученичество у такой же слабой магички и получила от нее рекомендательное письмо. Потом еще и еще от других своих хозяек. Я хочу открыть свой салон, но в погоне за деньгами я перестала думать. И когда в доме Дерра Фолвера мне предложили большие деньги, согласилась. А он, оказывается, успешно совмещал, ну, покупал служанку жене и себе. А я не согласна так зарабатывать». «Тебя выгнали?» «И бумаги в камине сожгли». Эйта Сарна шмыгнула носом. «К счастью, я некоторые из них зарегистрировала у нотариуса, вот и смогла во дворец устроиться временно, пока отбор идет, но на черновую работу». Она показала ладони, где нежная кожа уже начала грубеть. «Мои руки, мои деньги. Грубая шершавая кожа будет причинять неудобства тем Мэтчен, что доверят мне свою красоту. Прошу, Мэтчен Садден, оставьте меня при себе. Я все для вас сделаю». Испуганная собственной наглостью, Эйта сползла на пол и на коленях двинулась вокруг столика. «Стоп! Сядь в кресло. Пей кофе. Я оставлю тебя при себе. Тебе стоит знать, что я Мэтчен лишь по праву сильного дара. А так я, как и ты, родилась в семье простых людей». Эйта Сарна вернулась в кресло, взяла в руки чашку, сделала глоток и спокойно сказала. «Не говорите этого при Эйтах, если хотите сохранить свою тайну. Вы Мэтчен, причем даже не бастард. Такую осанку, как у вас, вырабатывают с самого детства. То, как вы держите чашку, как едите, то, как вы общаетесь. У вас ни на секунду не возникает сомнений, что прислуга может не выполнить приказ. Но я запомню, что вы Эйта». Медленно выдохнув, Маргарет спросила себя, сколько же людей на самом деле знают, кто она. Или они считают ее бастардом? «У нас с вами 40 минут для сборов, Мэтчен. Пейте кофе, а я займусь вашей прической. Этой ночью из города был доставлен ваш первый наряд. Сарна допила кофе одним глотком и встала. «Мора Тандин совершила невозможное», — восхитилась Маргарет. «Она говорила, что постарается сшить вещи в ближайшее время, но я не думала, что это время будет настолько ближайшим». «Это ее булка с маслом», — пожала плечами Эйта Сарна. «Юбку я отгладила. Там были небольшие заломы, да и на рукавах у блузки тоже. В ателье явно не успевали. В любом случае, даже с заломами, новый наряд лучше того, что у вас есть. Также к нему добавлено несколько кружевных лент». Встав за спиной Маргарет, Эйта принялась за работу. «Значит, тебе не нужны расчески и эти, как их, завивалки?» «Щипцы. Да, я все делаю руками и магией, и волосы закрепляю тоже магией. Никаких дурно пахнущих зелий. Что тоже плюс. Ведь у многих мор аллергия на подобные средства», — кивнула Маргарет. «Постарайтесь не шевелить головой», — укоризненно заметила Эйта Сарна. Прическу для своей хозяйки она выбрала элегантную и простую. Объемная сложная коса и один робкий локон, будто случайно отбившийся от основной массы волос. «Косметику я бы вам накладывать не советовала, если только немного оттенить ресницы. Но они у вас и без того темные, что очень странно для золотой блондинки». «Это из-за сока Гилтарри», — вздохнула Маргарет. «Теперь одеваться, и я провожу вас в чайную гостиную». Эйта Сарна отошла на шаг и откровенно залюбовалась сотворенной прической, а Маргарет залюбовалась своим нарядом. Он выглядел впечатляюще даже на вешалке. Гладкая роскошь плотного, насыщенно-синего шелка и пышная кружевная пена блузки. Тот самый контраст, который обожала матушка Маргарет. «Немного странная блузка», — нахмурившись, произнесла Мэтчен Садден. «Да и жакет тоже непривычный». «Я уже прикинула. Плечи будут открыты, потому жакет трансформировался в своеобразный корсаж или широкий пояс с пуговками. Не знаю, как его правильно назвать». Блузка и юбка сели идеально. Маргарет смотрела на себя в зеркало и понимала, что вот сейчас, в эту минуту, она видит свою воплощенную мечту. Все то, о чем она мечтала, засыпая. Достаток и свобода. Тут она неловко повернулась, и в зеркале отразилась золотая роза. Не совсем свобода, да и достаток временный. Зато передышка настоящая. Она уже начала забывать о себе и о том, для чего так старательно учится. Потеряла свою цель. Точнее, процесс получения знаний стал целью, а не средством ее достижения. «А ведь папа об этом говорил», — вздохнула Маргарет. «Теперь пояс-корсаж? Ни в коем случае», — покачала головой Эйта. «Пояс вы наденете к обеду, а к ужину мы сделаем вот так». Сарна потянула за какие-то ленты, и пышные рукава блузки стали еще пышнее, но короче. «У вашей портнихи не будет отбоя от клиенток!» «Думаешь?» — усомнилась Маргарет. «Все же это скорее вариант для бедных, когда один и тот же наряд можно продать трижды». «А вы думаете, при дворе столько богатых? Есть важные мероприятия, балы, на которые тратятся последние деньги, а в повседневной жизни этот гарнитур станет визитной карточкой Моры Тандин». «На все воля богини, но я была бы рада», — улыбнулась Маргарет. Эйта Сарна вернула рукава в прежнее состояние, расправила все кружева и отступила в сторону. «А моя Мэтчен самая красивая», — горделиво выдала Сарна. «Будет чем похвалиться на кухне». Рассмеявшись, Маргарет подошла к двери. «Ну что, где там чайная гостиная?» «Следуйте за мной», — склонилась Эйта Сарна. Роскошь дворца не особенно тронула Маргарет. Она почти равнодушно смотрела на картины в позолоченных рамах, на гобелены с магическими тварями, Гораздо больше ее занимали витражи, но, увы, цветные стеклышки были не в почете у Линнарта Дарвийского. «В чайной гостиной какой-то магический способ рассадки», — негромко сказала Сарна. «Но какой? Не знаю». К широким двустворчатым дверям они подошли вовремя. Ни рано и не поздно. У входа стоял лакей с подносом. Рядом с ним немолодая благообразная Мора. «Доброе утро, Мэтчин-избранница. Назовите ваше имя», — равнодушно произнесла Мора и взяла с подноса пищи и принадлежности и плотный конверт. «Маргарет Садден». «Как интересно. Вас уже внесли в списки», — чуть удивленно произнесла непредставившаяся Мора и вытряхнула из конверта кольцо. «Это ваш именной артефакт-пропуск. Он будет контролировать ваше передвижение по дворцу». «Я могу отказаться его надевать?» «Разумеется», — кивнула Мора. «Но в этом случае вы считаетесь выбывшей с отбора». Маргарет надела кольцо и поразилась тому, что оно ощущалось теплым, будто живым. «Оно не из металла, верно?» «Овеществленная магия», — скупо ответила Мора. «Войдя в чайную гостиную, вы почувствуете направление, в котором следует идти, чтобы найти свой столик. Кто-то вписал ваше имя в карту собеседников. Ваша служанка будет ожидать вас здесь или в комнате слуг». «На твое усмотрение, Сарна», — коротко произнесла Маргарет. Чайная гостиная была выдержана в зеленом цвете, от светлого к темному. По всей большой комнате расставлены небольшие круглые столы. Над каждым висел осветительный шар. «Маргарет!» В высшем свете считается непристойным повышать голос, но Тамира явно пыталась сделать все не так, как надо. Вот и сейчас она окликнула свою новую знакомую. «Столики рассчитаны на троих?» — сказала Тамира, когда Маргарет села за стол. «Я вписала себя, тебя и Фьору Фьорин». «Это вымышленный персонаж», — удивилась Маргарет. «Из книги?» «В том-то и смысл», — усмехнулась Тамира. «Будь здесь 33 стола, я бы еще посомневалась. Но столиков 40, так что никому с пола есть не придется». Столы были абсолютно пустыми, за исключением их столика. Тамира выставила на стол свою фляжку. «А рюмочку?» — поддела ее Маргарет. «К чему этот посредник?» — дернула бровью Мэтчин Кодерс. «Я ничего не хочу, уже позавтракала. А вот тебе...» «Я тоже позавтракала, но от чашки чая не откажусь. Пустой стол бросается в глаза?» «Согласна». Завтрак прошел в тишине. Некоторые Мэтчин сидели в одиночестве, некоторые завели беседу, и сразу выделялись те, кто уже не первый раз принимает участие в отборе. «Зачем им это нужно?» — поддавшись порыву, спросила Маргарет. «Ведь один раз король их уже выбрал». «А ты не знаешь?» — удивилась Тамира. «В предыдущих отборах заведовал не столько король, сколько верховный жрец. Одну победительницу поймали под любовником, вторая погибла. Получается, что жрец дважды ошибся. И в этот раз из прошедших третий тур король сам выберет себе жену». «Верховный жрец пытался заменить богиню?» — неприятно удивилась Маргарет. «Какой-то неестественный отбор выходит. Вместо бессмертной богини — смертный мужчина». «Ну, в этот раз не жрец решает». «Но и не богиня», — вздохнула Маргарет. В гостиной появились слуги. Они убрали посуду и поставили на столы цветы. «Сейчас появится старший лакей и позовет нас выбирать прислугу», — скрыв за ладонью зевок, произнесла Тамира. «А если я уже выбрала? Прикажешь позвать?» «Мне кажется, или ты нарочно демонстрируешь плохие манеры?» — понизив голос, спросила Маргарет. «А что, переигрываю?» — обеспокоилась Тамира. «Я тебе потом расскажу. Мне, конечно, неприятно, но все знают. Лучше уж сама расскажу, как было, чем кто-то из них как придумали». В гостиную вошел старший лакей, Эйт Товиан. Маргарет сразу узнала высокого усатого мужчину. Сегодня его седые волосы были уложены как-то особенно строго, если сравнивать с прошлой встречей. «Мэтчин избранницы, приветствую вас во дворце. По всем хозяйственным вопросам вы можете обращаться ко мне. Разумеется, через своих служанок, коих вы сейчас сможете выбрать. Прошу следовать за мной». «Догони его», — шепнула Тамира. «Вот еще», — покачала головой Мэтчин Садден. «Подойду, пока все будут выбирать». Выйдя в коридор, она сразу увидела Сарну. Эйта стояла у колонны с крайне серьезным, важным видом и тряпкой в руках. «Сарна, скажи на милость, чем ты занята?» — деланно сурово напустилась на нее Маргарет. «Или ты успешно совмещаешь?» «Простите, Мэтчин Садден», — коротко ответила Сарна. «Если позволите, я позднее вам все объясню». «Позволю. Следуй за мной». Роль властной и надменной хозяйки далась Маргарет с поразительной легкостью. Она просто копировала поведение своей матери. Когда отец задерживался, матушка становилась невыносима. И то, что она никогда не позволяла себе поднять руку на прислугу, неважно, ведь ей прекрасно удавалось ударить словом. Внутри большого помещения находились стойки с документами. Избранницы рассматривали рекомендательные письма, списки умений и стремились успеть просмотреть как можно больше бумаг, чтобы заполучить самую-самую служанку. «Эйт Товиан, я сделала свой выбор еще вчера, и я бы хотела, чтобы моя служанка находилась исключительно в моем ведении. Право слово, вначале она тряпкой елозит по колоннам, затем схватится за мои волосы. Это неприемлемо», — спокойно, негромко произнесла Маргарет. «Хорошо, Мэтчин, но должен вас предупредить, что Эйта Сарна принята во дворец временно». «Как и я, Эйт Товиан, как и я». «Хорошо. Я внесу все необходимые изменения в ее бумаги. Завтра вы сможете позвать свою служанку, лишь потерев кольцо и назвав ее имя». «Благодарю, Эйт. На сегодня что-то еще запланировано? Или я могу быть свободна?» «Вечером будет небольшой праздник», — улыбнулся старший лакей. «Его Величество назовет избранницу, заработавшую высший балл в первом туре. Ей будет предложено загадать желание». «Абсолютно любое?» «Разумеется, ведь никто не обещал его исполнить», — подмигнул старший лакей. «Спасибо, что пригрели Сарну. Она хорошая женщина, но ее не слишком любят. Магия значительно облегчает ей работу». А это никому не нравится. «Такие вещи вообще мало кому нравятся», — кивнула Маргарет. «Готова поспорить, что на Сарну невозможно возложить дополнительную работу». «Это верно», — мягко рассмеялся Эйт Товиан. «Прошу прощения, мне нужно зарегистрировать выбор Мэтчин Кодерс». Маргарет улыбнулась Сарне и негромко спросила. «Слышала про ужин?» «Вы будете блистать, Мэтчин. Я нужна вам сейчас. Мне бы приготовить пару настоев к вечеру. Иди». Через пару минут освободилась Тамира и предложила пройтись по дворцу. «С чего вдруг?» — удивилась Маргарет. «Я люблю разочаровывать людей», — просияла Кодерс. «Наши избранницы. Я про команду. Алкают встречи с тобой. Кир, Тонг и Стовер надеялись затащить за свой стол, но я успела первой». «Не ради меня, а ради их разочарования?» «Все вместе», — выразительно ответила Тамира. «Люди-флюгеры — не лучшие компаньоны на отборе. Посмотри, как быстро они разочаровались в Глорейн. Кстати, именно Глорейн — настоящая Эйта, ставшая Мэтчин. Но с таким братом никто не рискует об этом вспоминать. Удобно. Быстрее, чем ее, они слили меня». — фыркнула Маргарет. — Так что я не обольщаюсь. — Так что здесь есть интересного? — На самом деле ничего из доступного избранницам. Тамира скорчила выразительную рожицу. — Есть обсерватория, но доступ открыт только придворным магам и королевской семье. Есть музей, тут доступ чуть шире, но тоже не для нас. Оранжерея, вход только по вечерам. можно погулять в парке, там прекрасные фонтаны, или сходить в храм Серой Богини. Но если в храм, то нужен транспорт, очень далеко. Нет, конечно, можно отправиться не по дорожкам, а напрямки, но я бы не хотела. Жучки, паучки, жгучая травка — это без меня». Рассмеявшись, Маргарет остановила Тамиру и негромко сказала: «Тогда давай вернемся в комнаты». «Все-таки хочешь с ними пообщаться?» Как будто обиделась Кодерс. «Мне учиться надо», — покачала головой Маргарет. «Обещали 3 часа свободного времени в день. Так откуда мне знать, когда эти часы? Никто ничего не говорит, а привлекать внимание я не хочу». «У тебя есть что почитать по артефакторике? Я хотела заниматься артефактами, но мэтчан из благородного рода обучаются на факультете менталистики или не обучаются вообще?» Явно процитировала она. «В Академии высших зелий есть такой факультет?» «Да он везде есть. У меня же диплом менталиста. Я сейчас прохожу особую переподготовку. Читай способ по легальному отъему денег с девиц и их семей, желающих участвовать в 3-м отборе. А в артефактах я пыталась сама хоть что-то разобрать, но смогла только портьеры заколдовать». «А что они делают?» «Душат людей», — пожала плечами Тамира. «Им почему-то не нравится вода. Отец грозился спалить их в камине, а я сказала, что заколдую все тряпки в доме. Так я отвоевала свои портьеры». «Полагаю, у тебя была насущная необходимость в таких охранниках?» — осторожно спросила Маргарет. «Да уж, была». Тамира поежилась. «Я младшая дочь в семье и имею некоторые послабления. Например, могу выйти замуж по любви или не выйти совсем. А вот один настойчивый поклонник этого никак осознать не мог. Вот и решил, что если меня скомпрометировать, то можно жениться. До сих пор только понять не могу, я ему была нужна или мое приданое. Отец за мной поместье дает и особняк в Церлоте. Нам сюда сворачивай». «Мы здесь не проходили», — удивилась Маргарет. «Условно тайный ход», — сосредоточенно ответила Тамира. «Я купила сетку коротких переходов еще во время 1-го отбора. Ага, теперь налево и вниз. Все, выходим». Они вышли у входа в крыло избранниц. Чтобы пройти сквозь помпезные массивные двустворчатые двери, пришлось приложить к древесине руки. «Во избежание порчи избранниц залетными дерами», — хмыкнула Тамира. «А как же рудники?» «Есть такие дерры, что думать могут только пестиком. Им не страшны ни рудники, ни опала, ни проклятие от самой избранницы. Неужели ты не слышала, что король свою почти жену обнаружил в непристойном виде?» «На рудники сослали?» — ахнула Маргарет. «Как же! Она же уже была не избранницей, а избранной. Так что король просто утерся. Правда, он заставил их пожениться и сослал в глушь, но все же, хихикал весь двор». И если Тамиру это забавляло, то Маргарет невольно посочувствовала его величеству. Мало того, что девицу выбрал верховный жрец, так та еще и прогрессивных взглядов оказалась. Разгребать все это пришлось Линнарту Дарвийскому. Тут сложно не озвереть. «Ты дашь мне книги или мне остаться у тебя?» — спросила Тамира. «Как хочешь», — пожала плечами Маргарет. «Я все равно сейчас буду составлять график учебы, так что, если что-то будет непонятно, сможешь меня отвлечь». «А зачем график?» — заинтересовалась Тамира. «Проходи». Маргарет приложила руку с кольцом к своей двери и толкнула открывшуюся створку. «А как же? Я в менталистике разбираюсь постольку поскольку, а вот артефакторика тесно связана с эликсирами, целительством, теорией магии, теорией запретной магии и даже магическим плавлением. Чтобы создать серьги, унимающие головную боль, нужно знать, как сварить эликсир, накапливающий магическую энергию. Затем этот эликсир нужно поместить внутрь полудрагоценного камня. Затем использовать исцеляющие головную боль заклятие, причем не абы какое, его отсроченную формулу. После чего взять серьги-заготовку и вставить в них камень». «Дорф!» — с восхищением выдохнула Тамира. И после всего этого ты относишь готовый артефакт наставнику и узнаешь, что эликсир и яшма не сочетаются, и что идеальный камень для такого артефакта опал. Представляешь, приносишь наставнику и узнаешь, что серебряная основа сережек-заготовок входит в конфликт с магически заряженным опалом, и что нужно было сделать прослойку из золота или меди. А почему нельзя сразу выдать понятные инструкции? Инструкции забываются. А вот когда по 3-4 раза переделаешь, поплачешь, поистеришь, покидаешься учебниками и справочниками в стену, вот тогда намертво запомнишь, — развела руками Маргарет. У нас, у артефакторов, следующая тема — накопительный браслет. Так что сейчас я поделю его изготовление на стадии и примерно прикину, что мне нужно знать. С чего мне начать? Или уже поздно? Со снов. И они у меня есть. На самом деле, этот учебник есть у всех, и им постоянно пользуются. Самые простые вещи забываются первыми. Девушки работали до самого обеда. Тамира периодически отвлекалась и расспрашивала Маргарет. Та отвечала с удовольствием. Ей не хватало времени на повторение, а с Кодерс эта проблема разрешилась довольно просто. За полчаса до обеда дверь в гостиную открылась, и вошла Сарна. «Мэтчин, пора готовиться к обеду», — почтительно произнесла служанка. «Ох, моя шея меня не любит», — скривилась Кодерс. «Кто первый собирается, заходит за второй». Первой собравшейся оказалась Маргарет. Сарна помогла ей надеть пояс-корсаж, и на этом приготовления к обеду сочли законченными. «Хотя давайте-ка я подберу ваш локон». Время для утренней небрежности прошло. «За обедом будет что-нибудь интересное?» — спросила Маргарет. «Ничего не слышала». «Спасибо, что заступились, Мэтчин». «Не за что». Заходить за Тамирой не пришлось. Девушки встретились в коридоре и ловко ускользнули от Алеты Стовер. «Ты заразилась от меня?» — хихикнула Кодерс и вытащила свою фляжку. «За столом пить удобней», — заметила Маргарет. «А на ходу интересней», — парировала Тамира. Пожав плечами, Мэтчин Садден отметила, что у фляжки, у горлышка, была светло-зеленая капля-маркировка. Задавать вопросы она не стала, но этот небольшой штрих прекрасно укладывался в общую картину. Тамира постоянно прикладывалась к фляге, но не пьянела, и вином от нее не пахло. В чайной гостиной негромко играла музыка и сновали слуги. Они завершали расстановку блюд и цветов. И каково же было удивление Маргарет, когда на их с Тамирой столе обнаружились золотые розы. «Ставлю на свою косу. Это роскошь не для меня», — прищурилась Тамира. «Уж не ты ли та фаворитка, которая вытеснила меня с передовиц газеты, с которой так хочет познакомиться Корнелия?» «Не уверена, но розы Его Величества мне уже дарил», — улыбнулась Маргарет. «Мы немного повздорили. Я его не узнала. Думала, обычный наглый и спесивый Дерр. Оказалось, необычный». «Представляю, как он удивился. А как ты умудрилась? В учебнике было совершенно другое изображение». Слуги поставили перед девушками тарелки с овощным крем-супом. Маргарет съела несколько ложек и небольшой кусочек багета, после чего отложила ложку. «Жду не дождусь вечера», — призналась Мэтчин Садден. «Да уж, будет любопытно». После обеда девушки отправились в свои комнаты готовиться к вечернему празднику. И, судя по тому, что Сарна набрала ванну и выставила на маленький столик пяток чашек с мутноватым настоем, скучно не будет. «Я ведь правильно поняла. Бедственное состояние волос тоже из-за сока гилтарри?» — спросила Сарна и, дождавшись кивка, продолжила. «Славно. Я заберу ваши вещи, освежу и вернусь. Ванна ждет вас. Помните, нужно окунуться с головой и провести там побольше времени». Если бы Маргарет знала, какой температуры будет водичка, что ж, возможно, она смогла бы удержаться от полузадушенного писка, но она не знала, что прозрачно-голубая вода холодна, как лед. «Что ж я тебе такого плохого сделала, Сарна?» — возмутилась Маргарет, но покорно задержала дыхание и опустилась под воду с головой. Служанка пришла через 10 минут. Мэтчен Садден к тому моменту замерзла окончательно. «Надеюсь, ты хочешь сказать, что мне пора отсюда вылезать?» — проворчала Маргарет. «Верно. Вот полотенце, халат. Вылезайте, я займусь вашими бедными волосами. Затем сменю воду». «На теплую?» «Почти обжигающую». Так и вышло. До ужина Маргарет успела еще 3 раза окунуться под воду с головой, и стоит признать, что водные процедуры ее уже не так привлекали. «Я не думала, что все твои настои пойдут для волос», — удивилась Маргарет и села в застеленное простыней кресло. «У вас хорошая кожа», — спокойно ответила Сарна, — «а вот волосы почти уничтожены. Они же были золотые». «Были». «Хорошо, если цвет восстановится. Вы знаете, что сок гелтарри постепенно вымывает цвет, и волосы и глаза могут стать белыми? Сколько вы уже пользуетесь соком?» 5 лет», — тихо ответила Маргарет. «Откуда такие подробности?» «Я всю жизнь посвятила тому, чтобы делать людей красивыми. Что может быть проще, чем изменить цвет волос или глаз? Так думала и моя наставница. Она изучала свойства гелтарри. Я бы не советовала вам пользоваться каплями и дальше». Все остальные манипуляции Сарна проделала в тишине. Она окунала руки в настои и расчесывала волосы раз за разом. И Маргарет с легким ужасом смотрела, как ее волосы приобретают здоровый блеск, но теряют цвет. Он становится бледно-золотым вместо насыщенного солнечного. «Я сегодня вылью в раковину все запасы», — тихо сказала Маргарет. «Глаза тоже могут посветлеть?» «Да, Мэтчен. Посидите с закрытыми глазами, а я схожу за вашей одеждой». Маргарет чуть прикусила губу. Она любила свою внешность. Яркие глаза, яркие волосы, чистая кожа. Она смогла привыкнуть к новой себе, но помнила свое прошлое. Неужели привыкать придется заново? Стукнула дверь, и вошедшая Сарна принесла с собой свежий цветочный аромат. «Можно открывать глаза». Наряд выглядел так, будто его никто не надевал. «У меня есть темный шарф, его можно намотать вокруг талии», — предложила Маргарет, — «чтобы заменить пояс-корсаж». «Это мы лучше завтра так сделаем», — покачала головой Сарна. «Представьте, если шарф развяжется». «Верно. Тогда займемся прической». Волосы были приподняты с висков и убраны назад, где несколько завитых локонов изящно сплетались с основной косой. «Праздник не бал, потому высокие каскадные прически — моветон». Сарна еще немного подправила волосы своей Мэтчен и улыбнулась. «Вот и все. Можно одеваться». Маргарет создала зеркало и покрутилась перед ним. Сарне удалось сотворить чудо. Так решила Маргарет, а довольная, хоть и смущенная служанка, спорить не стала. «Удивительно, но вот так ваша юбка с блузкой выглядят как платье. Что ж, ни к богине, ни к дорфам. Спасибо и тебе». Покинув комнату, Маргарет подошла к двери Тамиры и постучала. «Садден, ты? Подожди секунду, выхожу. Все, вышла». Кодерс выскочила из комнаты, как дорф из торфяного болота. Тамира предпочла утянуть волосы в простой пучок, а ресницы... Ресницы выглядели так, будто их мукой присыпали. «Ты не очень хорошо выглядишь», — неуверенно сказала Маргарет. «Правда? Спасибо», — просияла Тамира. «Я зажму тебя в темном углу и вытрясу все секреты», — вздохнула Садден. «Меняю золотой на золотой», — отозвалась Кодерс. «Договорились». Давая обещание, Маргарет не покривила душой. Она уже готова была принять ответственность за свое прошлое, дать отпор возможным недоброжелателям, а вот потерять родной облик из-за страха и глупости не готова. Так почему бы и не обменять свою тайну на чужую? «Ночью у меня», — сверкнула глазами Тамира. «Идем по короткому пути. Хочу сидеть в первых рядах». К чайной гостиной они успели первыми. Кодерс довольно улыбнулась и чуть ускорила шаг, поторапливая Маргарет. «А тут все переменилось», — с интересом произнесла Тамира. «На прошлых отборах промежуточными итогами не баловали». Столики, за которыми обедали избранницы, исчезли. Стулья были расставлены так, чтобы все избранницы могли видеть единственный оставшийся стол. Вот только рассмотреть, что на нем лежало, было невозможно. Взгляд словно соскальзывал. «Чары отвлечения внимания», — сознанием дела произнесла Тамира. «Вопрос в том, кто автор — король или Глорейн?» «Или наш ректор. У него тоже отлично получается», — хмыкнула Маргарет. Постепенно гостиная заполнялась нарядными избранницами. Девушки ревниво рассматривали друг друга и шепотом обсуждали наряды. Рядом с Маргарет села Лаура Киртонг. «Ты нас избегаешь?» «Нет, я просто занимаюсь своими делами», — спокойно ответила она. «А у вас возникли вопросы?» «Первый тур прошел, вряд ли второй тоже будет командным». «Все-таки обиделась», — кивнула Лаура. «Тебе нас не понять, Садден. На нас давит род. Мы должны сделать все идеально, иначе глава рода может и наказать». «Почему меня это должно беспокоить?» — спросила Маргарет, не отрывая взгляда от незнакомой девицы. Она сидела в первом ряду, белоснежная кожа, черные волосы и глаза, яркие пухлые губы. Красавица! Вот только постоянно ежилась, будто от холода, потирала ладони и постоянно вызывала иллюзию часов, видимо, чтобы узнать точное время. «Посмотри направо», — шепнула Маргарет Тамире. «А, я ее знаю. Как-то бледненько выглядит. Касра из рода Тиуф. На прошлом отборе она шла ноздря в ноздрю с победительницей», — отозвалась Мэтчен Кодерс. Свет в гостиной немного померк, и рядом со столом появился его величество. Высокий, в парадном мундире главнокомандующего армии, с короной в темных волосах. Он выглядел так, как и должен выглядеть король. Резкие, но привлекательные черты лица, красивые глаза и твердая линия подбородка. Маргарет поймала себя на том, что любуется Линнартом Дарвейским. Впрочем, не одна она. Король чуть прищелкнул пальцами, и все смогли рассмотреть изящную клетку с птицами. «Избранницы, счастлив видеть вас в своем дворце, и надеюсь, что среди вас есть та, которой подойдет парный венец», — он коснулся своей короны. «Сегодня я хочу особо отметить трех Мэтчен. Мэтчен Садден, прошу вас, подойдите ко мне». Вздрогнув, Маргарет поднялась на ноги и медленно подошла к его величеству. «Вы первой прошли туманный зал. Именно вы отгадали первую загадку», — он улыбнулся. «Так считают не все, но со мной Дэр-наблюдатель был особенно откровенен. Есть ли у вас пожелания, Маргарет?» «У этого желания есть срок годности?» — спросила Маргарет. «Нет». «Тогда я прошу вас дать мне время подумать». Она присела в глубоком реверансе. «Хорошо». Едва Маргарет выпрямилась, король перехватил ее руку и прижался поцелуем к кончикам пальцев. «Завтра после завтрака жду вас у цветущего фонтана», — шепнул король. На свое место Мэтчен Садден села с бешено колотящимся сердцем и заледеневшими ладонями. Пытаясь справиться с волнением, она пропустила, за что чествовали Корнелию Глорейн. «А он неплохо ткнул ее носом», — шепнула Тамира. «Даже странно, ее брат и его кровный побратим. «Боюсь, что я все прослушала», — кривовато улыбнулась Маргарет. «Мэтчен Тьюв, Касра, прошу вас, подойдите ко мне», — продолжал тем временем король. «Ваша команда справилась лучше всех. Четкая и слаженная работа, за которой было приятно наблюдать. Есть ли у вас желание?» Касра подошла к королю почти вплотную, так что ее грудь, вздымаясь, почти касалась Линнарда. «Молю о поцелуе, мой король. Я пришла на отбор, чтобы получить вашу любовь». Она пробежала бледным языком по пухлым губам и всем телом подалась к королю. «Всего один поцелуй, ваше величество. Вы нужны мне, необходимы. Свинцом или без, неважно». Мэтчен Тьюв вела себя так, будто никого, кроме нее и короля, в гостиной нет. Будто не ее сейчас гневно сверлят 98 пар глаз. «Вы могли пожелать все, что угодно, но выбрали всего один поцелуй?» Линнард по-хозяйски уложил ладонь на тонкую талию Касры. «Почему же?» «Потому что это то, чего я хочу». Стиснув кулаки, Маргарет наблюдала за тем, как Линнард медленно склоняется к лицу Касры. Как он оглядывает предложенное, скользит взглядом по слишком откровенному вырезу, как касается большим пальцем пухлых губ. «Если он ее сейчас поцелует, то завтра может хоть танцевать у цветущего фонтана. Я не приду», — решительно подумала Маргарет. Раскурив трубку, Гилмор мрачно буравил взглядом кипу бумаг. Он очень сожалел о том, что нельзя весь этот бесполезный мусор бросить в камин. И ладно бы это было что-то важное, так ведь нет. Начался отбор, и начались доносы. Все на всех. Слуги друг на друга и на избранниц. Избранницы друг на друга и на придворных. Придворные на слуг. Когда только успевают. Дверь распахнулась без стука, и в кабинет ворвалась его секретарша. «За тобой Дорф погнался? Кстати, о Дорфах. Вы узнали, кто?» «К Дорфам Дорфов!» — выдохнула Иловия. «Мне Корнелия вестника прислала. У Касры Тиуф помада с любовным зельем». «Изъяли?» «В данный момент его величество исполняет желание Мэтчен Тиуф», — криво улыбнулась секретарша. «А попросила Тиуф всего лишь поцелуй». «Правильно. Зачем ей больше?» Гилмор поймал себя на том, что больше всего на свете хочет сползти в благородный обморок, и пусть все разбираются без него, и король, который тащит в рот всякую гадость, тоже. Но совесть вместе с Иловией бросить все на самотек не дала, да Гилмор и сам не собирался оставлять друга и побратима в беде. «Если он ее действительно поцеловал», — отрывисто произнес Глорейн, — «о, я придумаю что-нибудь действительно поучительное». «Думай или не думай», — едва выдохнула на бегу секретарша. «А если начальник король, то сделать с ним ничего нельзя. Придется терпеть таким, какой есть». «Ты хоть помечтать-то дай, язвочка», — возмутился Гилмор. Обычными коридорами до чайной гостиной добираться слишком долго, а телепортация во дворце закрыта. Маги перенастраивают щиты. «И вот заметь, что все в один день. Перенастройка счетов, приворотная и долбанная раздача призов и подарков», — зло произнес Гилмор. «Сейчас посмотрим, что в чайной, потом буду трясти придворных магов». «Заодно и зло сорвешь», — кивнула Иловия. Гилмор не мог позволить себе влететь в чайную гостиную, подобно разъяренному Дорфу, поэтому он остановился, одернул камзол и решительно шагнул к стоящей у дверей Лорне. Колдунья побледнела и попыталась закрыть собой прозрачный квадрат. «Подглядываем за королем?» — прищурился Гилмор. «Двигайся, дай и нам посмотреть». «А как прикажете, только звука нет. А его вот так надо делать». Иловия собрала руку в горсть, будто потянула на себя что-то. Все трое прилипли взглядом к небольшому окошку. Гилмор просчитывал варианты и готовился резко войти и сообщить другу, что началась война со степью. Девицы все равно не сообразят, что между степью и Кальдораном лежит Келестин. «Потому что это то, что я хочу», — томно проворковала Мэтчен Тиуф. Гилмор смотрел на довольное, немного насмешливое лицо друга и постепенно успокаивался. Его величество что-то задумал. «Значит ли это, драгоценная Касра, что я могу вас обнять?» — с интересом спросил король и подтянул Тиуф к себе чуть ближе. «Да, мой король». «А как вы думаете, Касра, мог бы я позволить себе что-то большее, чем поцелуй?» Все так же расспрашивал избранницу король. Вот только ответить Тиуф уже не могла. Она тяжело дышала, беспрерывно облизывала губы и пыталась притянуть к себе Линнарта. «Мои дорогие, мои прекрасные Мэтчен, мои избранницы!» Линнард чуть повернулся, чтобы Касру было видно всем девушкам. «Запомните, что любовное зелье работает в две стороны. Не получится нанести его на губы, поцеловать мужчину и остаться в сознании. Более того, вы можете не успеть поделиться зельем, и тогда...» Касра тонко застонала и обвисла в руках Линнарда. «И тогда вам будет все равно, кто именно рядом. Поцелуи, и не только поцелуи, могут достаться кому-то неприятному или, как в данном случае, невыгодному. Кто-нибудь знает, почему я не казню Мэтчен Тиуф?» «Потому что любовное зелье носит кратковременный эффект и затрагивает только тело». Гилмор, услышав приятный мелодичный голос, тут же повернулся, пытаясь увидеть, кто из избранниц это произнес. «Садден. Маргарет, головная боль Садден». Изучив ее досье, он, глава департамента безопасности, впервые не знал, что ему делать. «О, это та самая?» Иловия впилась взглядом в девушку. «Похожа на мать, но не такая красавица». 5 лет втирать в волосы масло с соком гилтари, усмехнулся Гилмор. Странно, что она не облысела. Ладно, пойду забирать эту страстную кошку и отпишу ее родителям. Ее снимут с отбора? Заинтересовалась Лорна. За что? Хмыкнул Гилмор. Увы, раньше второго тура от нее не избавиться. Наш закон зияет дырами. Мы их затыкаем как можем, но до недавнего времени казалось, что есть более важные вещи, чем контроль за использованием любовных зелий. «Да запретить их!» — рубанула рукой Лорна. «А что делать с пожилыми дэррами, у которых без любовного зелья тело не радуется?» — вскинула бровь Иловия. «Или с молодыми пылкими юнцами, которые не хотят оплодотворять своих навязанных жен? У любовных зелий очень широкий спектр применения». «Девушки, кыш!» Когда Гилмор вошел в зал, все избранницы ахнули. «Департамент безопасности, как всегда, на высоте. Дерглорейн, спасите меня от этой сладострастницы», — чуть брезгливо произнес король. «И предупреждаю остальных. Касри Тиуф дадут отлежаться в целительском покое. Следующую идиотку я положу под кого-нибудь из своих верных вассалов, после чего будет заключен брак. И я не гарантирую, что ваш гипотетический муж будет вас любить и уважать». Касра, переданная в руки Гилмору, вцепилась в главу департамента безопасности так, что камзол затрещал. Постановая, она прижалась к мужчине и потерлась об него грудью. «Что ж, я хотел, чтобы ты провел Мэтчен Тиуф через центральную галерею, но вижу, что не стоит. Можешь ее вырубить, но осторожно», — последнее король шепнул едва слышно, только для Гилмора. «Итак, избранницы, Касра Тиуф изумительно развлекла нас всех, и времени осталось мало. Меня ждут дела, поэтому королевские подарки вы получите из рук Эйта Товиана. Эйт Товиан, прошу вас раздать птиц». Чайную гостиную Линнард покидал со странной смесью веселья и злости. Как? Как выпускнице Академии высших зелий могло прийти в голову вымазать губы любовным зельем? Можно было бы предположить, что девицу подставили, но она слишком стремилась получить королевский поцелуй. Интересно, какой силы было зелье? Я бы завалил ее прямо на столе, мимоходом подумал Линнард, и тут же выбросил Касру Тиуф из головы. У него было слишком много дел, чтобы отвлекаться на то, в чем разберутся без его вмешательства.